Через неделю после высадки Алексей отрыл спрятанную в песке пирогу и отплыл к острову мертвых. Петек остался дозорить на берегу. «С девчонок глаз не спускай! Береги!» Алексей с разбегу столкнул пирогу с мелководья и, орудуя веслом, вывел ее в океан. По острову мертвых вилась едва заметная тропка, заросшая обычным подорожником. Молодой бамбук местами пророс сквозь тропу. В скалах Алексей нашел несколько древних склепов и заваленных камнями могил. Над его головой резвились макаки, успевая забавляться с кожаными мешочками-амулетами, висящими на ветвях деревьев. Многие из них давно истлели и осыпали ржавый прах. Алексей заметил торчащие из амулетов фаланги сгнивших пальцев. Джунгли отступили. Алексей двигался вверх по горным уступам. С высоты хорошо просматривались соседние острова архипелага. Карабкаясь с уступа на уступ, он едва не пропустил широкую, наспех высеченную в скале нишу. В ее глубине поблескивал зеленоватый лед. Алексей протянул руки и достал из ниши грааль. Сжимая в ладонях чашу, он сбежал с вершины вниз в темные сырые джунгли. По спине вниз пополз колючий холодок, словно кто-то неотступно следовал за ним, невидимкой скользя между обомшелых стволов. Позади него резко хрустнула ветка. Алексей оглянулся, уже зная, кого увидит в лесной тьме. Звериные глаза горели ненавистью. Готовясь к прыжку, зверь яростно скреб мох и сгнившие листья. Это был волк-оборотень. Согласно тайной части проекта, Люцифер был заперт на пустынном острове, как неусыпный страж чаши. С глухим рыком он в один прыжок настиг Алексея, сбил его с каменистой кручей и принялся остервенело рвать зубами.